На ней ничего не было. Пока что никакого прогресса. Мы присоединились к Финлию и стали ждать. 5 минут. 10. Наконец послышался стук в дверь, и в кабинет заглянул Бейкер. Улыбнулся. Я снова увидел его золотой зуб. «Хм, Тил ушел», — сказал Бейкер. Мы вышли в дежурное помещение. Роско включила факс и сняла трубку, чтобы позвонить во Флориду. Финли связался с полицией штата, выясняя сведения о брошенных машинах. Я сел за стол Роско и позвонил Чарли Хаббл. Я набрал номер сотового телефона, который Джо спрятал в своем ботинке. Мне никто не ответил. Только гудок и записанный на магнитофон голос, сообщающий, что абонент недоступен. Я повернулся к Роско. «Черт побери, она отключила сотовый», — сказал я. Пожав плечами, Роско занялась факсом. Финли продолжал говорить с полицией штата. Бейкер мотался по периметру треугольника, образованного нами троими. Встав, я подошел к Роско. «Бейкер тоже хочет участвовать?» — вполголоса спросил я. «Похоже на то», — ответила она. «Финли сделал из него часового. Как ты думаешь, рассказать ему, что к чему?» Подумав, я покачал головой. «Нет, в таких делах чем меньше народу, тем лучше». Вернувшись за стол Роско, я снова набрал номер сотового телефона. Тот же результат. Тот же терпеливый электронный голос, объясняющий, что абонент недоступен. «Проклятие!» — выругался я. «Разве можно в это поверить?» Мне необходимо было узнать, где Хаббл проводил время последние 1.5 года. Чарли могла подбросить какую-нибудь мысль. Когда он уходил по утрам на работу? Когда вечерами возвращался домой? В каких ресторанах обедал, какие счета оплачивал? Кроме того, возможно, она вспомнила что-либо насчет следующего воскресенья или плурибус, или еще что-нибудь полезное. А мне требовалось что-нибудь полезное. Очень требовалось. А Чарли, черт возьми, выключил свой телефон. «Ричард», — окликнул меня Роско, — «я получила сведения о Шермане Столлере». Она держала в руках 2 странички из факса, покрытые плотным мелким шрифтом. «Замечательно», — сказал я. «Давай посмотрим». Положив трубку, Финли подошел к нам. «Ребята из штата обещали перезвонить», — сказал он. «Быть может, у них что-нибудь найдется для нас». «Замечательно», — повторил я. «Будем надеяться, это поможет нам двинуться с места». Мы втроем вернулись в кабинет, разложили на столе данные по Шерману Столлеру и склонились над ними. Это был рапорт о задержании из полицейского управления Джексонвилля, штат Флорида. «Слепой Блейк родился в Джексонвилле», — заметил я. «Вы это знали?» «Кто такой слепой Блейк?» «Певец», — ответил Финли. «Гитарист Финли», — поправил я. Шермана Столлера остановила патрульная машина за превышение скорости на мосту между Джексонвиллем и Джексонвилль-Бичем без 11:45 ночи, 2 года назад, в сентябре. Он ехал на небольшом грузовике на 11 миль быстрее допустимого. Столлер отнесся к задержанию очень возбужденно и пытался оказать сопротивление экипажу патрульной машины. Это стало причиной его ареста по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. В Центральном управлении полиции Джексонвилля у Столлера сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. В качестве своего постоянного места жительства он назвал адрес в Атланте. Личный обыск дал отрицательные результаты. Машина была обыскана вручную и с помощью служебной собаки, также с отрицательным результатом. Груз состоял из 20 новых кондиционеров, предназначенных для отправки за рубеж через порт в Джексонвилль-Бичи. Все коробки были запечатаны и помечены клеймом фирмы-изготовителя, на каждой имелся серийный номер продукции. После того, как Столлеру были зачитаны права Миранды, он сделал 1 телефонный звонок. Через 20 минут после звонка в полицию прибыл адвокат по фамилии Перес из уважаемой джексонвильской конторы Захария Перес, и еще через 10 минут Столлер был отпущен на свободу. Всего с момента задержания до того, как он в сопровождении адвоката вышел из полицейского участка, прошло 55 минут. «Очень интересно», — сказал Финли. «Этот тип находится в 300 милях от дома, на дворе полночь, и через 20 минут к нему прибегает адвокат, причем не кто-нибудь, а партнер уважаемой конторы. Столлер был далеко не простым водителем грузовика, это точно». «Адрес его тебе знаком?» — спросил я у Роско. Она покачала головой. «Нет, но я могу поискать». Дверь со скрипом приоткрылась, и снова показалась голова Бейкера. «На связи полиция штата», — сказал он. «Похоже, вашу машину нашли». Финли взглянул на часы, решил, что до возвращения Тила время еще есть. «Хорошо, Бейкер, переключи звонок сюда». Сняв трубку, Финли стал слушать. Записал кое-что на листке, пробормотал слова благодарности, положил трубку и встал. «Что ж, давайте съездим и посмотрим». Мы быстро вышли из здания. Нам нужно было уехать отсюда до того, как Тил вернется и начнет задавать вопросы. Бейкер проводил нас взглядом, крикнул нам вдогонку. «Что сказать Тилу?» «Скажи, мы нашли машину», — ответил Финли. «Ту, на которой сумасшедший уголовник приезжал к Моррисонам. Передай, в деле наметился прогресс». На этот раз за руль сел Финли. У него тоже был «Шевроле» без опознавательных знаков, абсолютно такой же, как у Роско. Выехав со стоянки, он повернул на юг и на большой скорости пронесся через городок.